Прекрасные и проклятые. Сердитые богини. Актеон. Кадмейский дом был одной из самых влиятельных династий греческого мира. Сначала Кадм, основатель Фив и отец алфавита, а затем и его семейство, сыграли ключевую роль в становлении Греции. Но, как и ко многим великим династиям, к этой прилагалось проклятие. Убийство водяного дракона позволило выстроить город, но навлекло проклятие Ареса и на него. Мойры нечасто отпускают славу и победу без сопутствующих страданий и горестей. Дочь Кадма, Автоноя, родила сына Актеона от второстепенного бога по имени Аристей, которому пылко поклонялись в Беотии, его иногда именуют Аполлоном полей. Как и многих позднейших героев, Актеона воспитывал и обучал великий и мудрый кентавр Хирон. Актеон вырос и стал вполне обожаемым вождем и охотником, знаменитым своим бесстрашием в погоне, а также сноровкой и нежной силой, с какой он обращался с любимыми гончими. Однажды, потеряв след необычайно благородного оленя, Актеон и его спутники-охотники разделились для поисков. Продираясь через кусты, Актеон набрел на озерцо, в котором купалась Артемида. Поскольку она была олицетворением его любимой страсти — охоты, Актеону не следовало бы пялиться на ногую богиню. Она же была еще и свирепой царицей целомудрия, воздержания и девственности. Но уж такая красавица, настолько милее всех, кого Актеону доводилось созерцать, что он раззявил рот и выпучил глаза, и встал колом, причем не только сам. Может, веточка у него под ногой хрустнула, а может, слюни у Актеона изо рта капнули на землю не беззвучно. Однако Артемида обернулась. Заметила молодого человека, что пялился на нее, и кровь в ней вскипела. Сама мысль, что кто-то распустит слух, будто видел ее голой, показалась ей такой омерзительной, что она вскричала: «Эй, смертный! Таращится на меня богохульство! Я запрещаю тебе говорить навеки! Если промолвишь хоть один слог, кара последует ужасная! Покажи мне, что ты понял!» Несчастный юнец кивнул, Артемида исчезла из вида, и он остался один размышлять над своей судьбой. У него за спиной послышался клич. Его спутники возвестили о том, что вновь напали на след. Актеон инстинктивно откликнулся. В тот же миг проклятие Артемиды не зашло на него, и он превратился в оленя. Актеон вскинул голову, потяжелевшую от рогов, и помчал галопом по лесу, пока не наткнулся на пруд. Глянул в воду и, увидев себя, застонал. Но получился могучий рев. В ответ прилетел великий лай и визг. Через несколько секунд его свора гончих выбежала на поляну. Натаскивал их сам Актеон вцепляться оленю в горло и пировать горячей кровью в награду. Скулившие и рычавшие псы кидались на него, щелкая челюстями, и Актеон вскинул передние ноги вверх, к Олимпу, словно моля богов о пощаде. Те либо не услышали, либо не вняли. Несколько мгновений, и Актеона порвали на куски. Загонщика загнали. Если желаете произвести впечатление на друзей, выучите следующий список кобелей и сук, какой приводит Овидий в своей версии этого мифа. Во всяком случае, могут пригодиться как интернет-пароли. Кобели. Меламп, Ихнабат, Памфак, Доркей, Орибас, Небрафон, Меланхет, Теридамат, Орезитроф, Терон, Птерел, Гилей, Ладон, Драмат, Тигрит, Левкон, Азбол, Лакон, Аэл, Фей, Гарпал, Меланей, Лабр, Арк, Аргиот, Гилактор. Суки, Агра, Напа, Пимена, Гарпия, Канакея, Стиктея, Алкея, Ликиска, Лохнея, Лалапа.